Гуру, что из того, что большинство людей ведет себя безобразно и отравляет окружающее и атмосферу Земли, насыщая ее соответствующими этому эманациями? Вы красотою идите, вы ею будете побеждать тьму. Красота – это понятие. На смене двух эпох она дается как знамя ведущее, как основа строительства нового мира, как безошибочный критерий, позволяющий отделить мир старый от нового, чтобы этот последний созидался на принципе красоты. Ее утверждая, выполняете волю владыки.